«Значит, я верно предположила». Коснувшись коротких волос Карин, Кушина улыбнулась. «Как давно я не видела кого-то с такими же волосами». Вспомнив Мита, девушка грустно вздохнула. «Слишком яркий, да?» Карин грустно вздохнула. «От этих волос столько проблем. Мне даже пришлось подстричься». Кушина нахмурилась. «Расскажи-ка мне об этом». Расположившись поудобнее на подушке, она дала точно такую же Карин. «Тут пол холодный, Хаку сказал, что скоро это решится, но я чертовски мерзну. Даже и не помню, как же тепло на поверхности». Девочка удивилась. «На поверхности? Ну, Карин и Кушина быстро нашли общий язык, и разговор затянулся. Даже пережившая не так давно неприятные события девочка, быстро начала улыбаться, восхищенно слушая старшую Узумаки. С первого взгляда эта девушка поразила ее. Ее волосы не казались некрасивыми, а напротив, они поражали своей красотой. Кушина являлась настолько красивой и яркой одновременно, что от этого захватывало дух. Карин хотелось узнать как можно больше всего, просто слушая ее. Лес смерти. Скрывшись среди листвы, Шикамару наблюдал за командой 7. После встречи с Орочимару, Саске и Сакура быстро нашли Наруто, и продолжили поиски второго свитка. Вот только когда Шикамару пришел, дабы проверить, все ли в порядке, он столкнулся с удивительной картиной. Прежде всего, тройку звука, команда Досу хорошенько отделала тройка генинов из листа. Кто бы это мог быть? К удивлению Шикамару, этими талантами оказались не генины из 7-й команды, а ребята из 10-й команды. Ну, а если точнее, это были и Насчоуджи. К сожалению, их 3-й член команды оказался не так уж силен, и выглядел он слишком хилым, а также слегка придурковатым. В момент распределения им скорее всего подсунули одного из самых неперспективных, так как хорошо понимали, кто уже на следующий год войдет в ранг чоунинов. «Ха, слабаки», — фыркнула Ина, разминая плечи, повернувшись к Чоуджи. «Хорошо сработали». «Да», — парень накинул капюшон и хмуро кивнул. «Этот тип со своими звуками. Я оглох на одно ухо. Черт», — Ина хихикнула. «Ничего, заживет. У этих дураков свиток был. Пойдем уже заканчивать. Меня этот экзамен достал. Хочу уже увидеть Шикамару». Скрываясь неподалеку, парень улыбнулся, посматривая на красавицу-блондинку, но затем хмуро перевел взгляд в сторону. Вдруг из кустов выпрыгнул кое-кто знакомый. Бледный парень с лавандовыми глазами, Ниджи Хьюга. Остановившись перед троицей, он прищурился, поглядывая на нежные руки Ина. «Достали свиток. Вы сильнее, чем я думал». «Хаэм, наконец явился», — фыркнула Яманака, бросая свиток худому пареньку из своей команды. Затем девушка встала рядом с Чоуджи и раздраженно произнесла: «Может, уже все выползите, крысы?» Из соседних кустов послышался смешок, а затем неподалеку от Ниджиина появился Саске, а следом и Наруто с Сакурой. Шестеро враждебно друг друга осмотрели, а затем Ниджи недовольно хмыкнул. «Все в сборе, не хватает только принцессы». Расположившись поудобнее на высокой ветке, Шикамару с предвкушением ухмыльнулся. «Ох, сейчас что-то будет». Обратив взгляд в сторону, парень заулыбался еще шире. Вот чего не хватало этому скучному экзамену. Даже если Хината закончила этот этап, на этой поляне собрались как минимум 5, кого Шикамару уже сделал сильнее. Кто-то из них принял пилюлю, кто-то вроде Наруто и Саске обучались раньше, и соперничество повысило их навык. Сейчас же все они столкнулись в противостоянии. Более того, вдруг из листвы вылетело еще 2 силуэта, остановившись неподалеку от Ниджи. Парень сразу уверенно усмехнулся и с вызовом посмотрел на Ина, а после и на Саске. Часть 245. Ли и Тентин появились как раз вовремя и сразу приготовились к битве. Вот только Большебровый вдруг выпрямился и заулыбался. «Сакура-сан, это я. Привет». Девочка вздрогнула и отошла на шаг назад, стараясь скрыться за спинами товарищей. «Черт, этот псих и сюда пришел. Сакура-сан, это же я, вы меня не помните». Рокли было глубоко плевать на напряженную ситуацию, и он быстро подбежал к Сакуре. Девочка раздраженно фыркнула. «Отстань уже, я же сказала, ты мне не нравишься. Мне нравится Шикамару». И набросила рассерженный взгляд на подругу. «Он понравился мне первый. Ох, ну опять». Чоуджи тяжко вздохнул и присел на траву. Началось. Даже Шикамару быстро утратил боевой азарт. Когда Ина и Сакура начали спорить, досталось ли, тот быстро получил по морде и улетел в соседний куст. Шикамару, конечно, не волновался на его счет, хотя, вероятно, и стоило расставить все на свои места с Сакурой. Он уважал Ли, тому определенно не стоило тратить время на девушку, которая уже занята и сосредоточится на свободной. Взглянув на Тентин, Шикамару прищурился. А она ничего, да и станет красоткой. Хэмэм, если так все пойдет, останутся ли вообще свободные девушки в Конохе? Усмехнувшись своим мыслям, парень резко переместился. Его уже начали раздражать эти препирания девушек. Даже Саске и Нидже уже потеряли терпение и начали расходиться. Славный бой трех команд испорчен таким ужасным образом. Но, неожиданно прямо перед всеми появилась знакомый силуэт. Шикамару. Ша Шикамару. Удивленные взгляды сосредоточились на парне, а затем в его сторону понеслось два прекрасных силуэта. Шикамару, в один голос пропищали Сакура и Ина. Обнимая его с двух сторон, глаза девушек вновь пересеклись, после чего в воздухе затрещали искры. Парень нежно притянул двух красавиц за талию и приобнял. Ли с открытым ртом наблюдал за этим, в то время как Нидже хмуро наблюдал за ситуацией. С Шикамару он встречался лишь однажды и очень много слышал о нем от Ли и Гая. Но даже без них, он чувствовал неслабую угрозу от этого человека. Более того, все это не шло ни в какое сравнение с тем, что он слышал в клане. Он очень силен, настолько, что даже высшее руководство ему не противники. Что он делает на этом экзамене? Тентин удивленно наблюдала за этими влюбленными девчонками и не могла понять ситуацию. Шикамару тоже вызывал у нее беспокойство, но она не понимала, почему эти двое так реагируют. Кивнув Чоуджи, парень отстранился от девочек и недовольно сказал: «Прекратите ссориться, уже как минимум две команды прошли второй этап, а вы тут прохлаждаетесь. Шикамару, ты...» Вдруг со стороны послышался печальный вздох. Ли склонился над деревом и грустно произнес: «Мое сердце разбито. Все не так плохо, у тебя вся юность впереди», — подбодрил парень. «В мире куча девчонок». «Правда?» — Ли обратил полный надежды взгляд на друга. Шикамару только кивнул, после чего Ли тут же ударил кулаком в грудь и рассмеялся. «Ты прав, Хэмэм, у тебя две девушки. Черт, я найду себе три». Все вокруг тут же странно на него посмотрели, но Ли совсем не обратил на них внимания, он серьезно кивнул. «Нет, я найду даже четырех, я буду любить пять женщин, учитель будет гордиться мной». «Эй, парень, успокойся», — Чоуджи махнул рукой. «Тебе это не надо, я тебя уверяю, женщины сумасшедшие», — прошептал он напоследок. «Довольно», — пронесся по округе раздраженный тон. Все взгляды тут же остановились на Наруто, который недовольно осматривал товарищей. «Вы чего тут устроили? Мы будем махаться или как? Свиток будет нашим». Саске и Сакура задумчиво посмотрели на друга, а затем синхронно кивнули. Харуна чуть улыбнулась Шикамару, на что он спокойно ответил: «Это твой экзамен, постарайся». Девушка счастливо обняла его и отпаривались к товарищам. «Наконец закончили», — недовольно проворчал Ниджи. «Но, мы уходим, деритесь сами». «Чичева?» — в один голос удивились Рокли и Тентин. Ниджи не ответил и спокойной походкой ушел. «Лучше с ним пока не сталкивается. Наврежу этим девчонкам и все может стать слишком хреново». Когда команда Гая ушла, остались только команда 7 и 10. Сакура и Ина недовольно рассматривали друг друга. Чоуджи забрал свиток у худощавого паренька и убрал в карман. Саске проследил за его действиями, а затем вздохнул и развернулся. «Уходим, в лесу полно врагов, заберем свитки у них». «Чего?» — Наруто удивился. «А как же план?» «Идем уже», — Учиха прикрикнул на друга. Узумаки только хмыкнул и махнул рукой. «Пока». Сакура недоуменно проследила за этой парой соперников, а потом повернулась к Шикамару, словно пытаясь что-то спросить. «Иди уже, постарайся там». Он быстро все понял. «Береги себя». «Ага», — счастливо улыбнувшись, Сакура напоследок обняла парня, а затем убежала вслед за друзьями. Проследив за ее яркими волосами, Шикамару заулыбался. «Когда ты расцветешь, я буду рядом». В его ехидной ухмылке скрывалось очень много значений. Повернувшись к Ина, он тут же столкнулся с ее недовольным лицом, она будто пыталась заглянуть ему в душу. «Что, с каких пор вы стали так близки?» — подозрительно спросила Яманака. Шикамару пожал плечами. «Кто знает, Хэмэм». Встреча продлилась недолго. Попрощавшись с милашкой Ина, Шикамару вновь остался один. «Да уж, вот и все. Эх, я то уж думал». Качнув головой, парень бросил последний взгляд на побитую троицу звука, а затем скрылся в листве. Не успел он уйти, как Досу поднялся и моргнул единственным глазом. «Они ушли, поднимайтесь». Следом за этим двое его товарищей с побитыми лицами кое-как встали. Девушка схватилась за сломанную руку и недовольно проворчала: «Эта блондинка больная, черт». «К черту их», — Досу хмыкнул. «Теперь надо искать еще свитки. Соберитесь». Двое хмуро кивнули и направились за своим лидером. После потери свитка им придется еще сложнее, особенно если учесть нынешние травмы. Досу полностью повредил свое звуковое оборудование, а Заку и Кин получили серьезные раны. Сломанные пальцы и носы – это только полдела. Ина действовала безжалостно, впрочем, как и Чоуджи. Часть 246. Второй этап экзамена шел своим чередом и спустя всего несколько дней, наконец начал подходить к концу. Все это время Шикамару провел у себя на базе, иногда получая информацию с браслетов Ина и Сакуры. В тот день перед своим уходом он нашел Кабуто и немного понаблюдал за ним, после скрывшись. После этого его уже ничего не интересовало и только в последний день он появился, чтобы передать свитки третьему. Конечно, все это лишь условность, в свитках вообще не было особого толку. Разобравшись с этим, Шикамару сел рядом с Анка на диванчик и глянул на парочку удивленных чоунинов. Тогда-то Хирузин посмотрел на них и кивком отослал из комнаты наблюдения. Остались лишь трое, Анка молчала, лишь изредка бросая задумчивый взгляд на Шикамару, подобно третьему. Парень же с ухмылкой смотрел телевизор и наблюдал записи из Леса Смерти. «Что там, Сорочимару?» – спросил Хирузин, покуривая трубку. «Кто знает?» – парень пожал плечами. «Если он отступит, пусть уходит. Вернется, я разберусь». «Вот как?» – Хокаге спокойно кивнул, больше не задавая вопросов. «Что это значит?» – удивилась девушка. «Ты о чем?» – спросил Шикамару и окинул пристальным взглядом шикарное тело Анка. Она сразу заметила его похотливый взгляд и чуть нахмурилась. «Все это, почему вы так спокойно говорите об этом? Потому что тут нет ничего проблемного. Что бы ни планировал Рачимару, у него просто не хватит сил реализовать это. Саске останется со мной, а ты?» С ухмылкой взглянув на девушку, Шикамару пожал плечами. «С тобой мы еще пообщаемся. В любом случае, я снял печать неба, теперь тебя с ним ничего не связывает. Об остальном не беспокойся, это просто ерунда, действуй как тебе хочется». Поднявшись, под недоуменным взором Анка, Шикамару чуть коснулся ее лица и улыбнулся. «Твои навыки хороши, если понадобится не эта ничтожная печать, я дам тебе свою, с ней ты станешь намного сильнее». «Ну, это уже другой разговор». Обернувшись, Шикамару кивнул Хокаге и покинул комнату. Щечки Анка слегка покраснели, а затем она странно ухмыльнулась и сказала: «Этот парень, он такой странный». Стоя у окна, старик выдохнул дым и издал смешок. «Ты даже не представляешь, насколько...» «Что он имел в виду, насчет своей печати?» «Кто знает?» Хирузин качнул головой. «Даже я не знаю, о чем он думает и что планирует. Если хочешь что-то узнать, отправляйся в его башню». «Б-башню?» Анка удивленно спросила. «Это та штуковина на скале Хокаге?» Хокаге лишь коротко кивнул и начал уходить. «Ладно, пора начать отбор, приготовься». Через пару часов множество генинов собрались в большом зале Академии. Хирузин произнес свою речь, а после появился Хаити и объявил о предварительных испытаниях. Затем все плавно перешло к дуэлям между генинами, дабы определить сильнейших кандидатов для третьего этапа. Шикамару стоял среди толпы генинов и с легкой ухмылкой осматривал свое окружение. Подмигнув смущенной Тимари, он сделал то же самое и Санка, на что получил лишь игривую усмешку. В ней содержалось очень многое, в том числе и нечто наполненное азартом. Похоже, она была совсем не против поиграть. «Да уж, интересно, кто будет моим противником?» — задумчиво пробормотал Шикамару, посматривая на людей вокруг. «Ему явно не повезет», — подметил Саске, стоявший неподалеку. Сакура тоже кивнула, приблизившись ближе к Шикамару. «Почему бы просто сразу не перейти в третий этап?» На удивление Хаити услышал ее, начав пояснять правила и причины этого отборочного этапа. Спустя время долгая болтовня закончилась и настал момент сражений. Кабуто ожидаемо сдался и отступил, в то время как два его товарища остались. Все шло по предсказуемому сценарию, вот только Шикамару случайно ощутил внимание этого паренька в очках, но никак не среагировал, позволяя ему двигаться на выход. Он уже знал все необходимое. Как только он прибыл в это место, то сразу же ощутил чакру Орочимару, даже если тот пытался ее скрыть под маскировкой. Если он был здесь, это значило только то, что он готов действовать дальше, решительно, даже самоуверенно. После такого проигрыша от 13-летнего генина он все же нашел смелость бороться дальше, хотя, возможно, именно это и заставило его вернуться. Все же его острый взгляд касался Шикамару больше 10 раз с момента начала этого шоу. Если он хотел продолжить игру, ему никто не мешает. Пока что, Йоры Акада против Саске Учиха, первый бой начался. Шикамару с некоторым интересом обернулся понаблюдать за своим учеником. В отличие от ситуации, где Саске не мог бы толком выложиться на полную из-за печати неба, которую должен был поставить Рачимару, сейчас все иначе. Нынешний Саске находился в своем лучшем состоянии, ему даже не понадобится сила печати предка. Все так и случилось. Йорой попытался схватить противника и провести свой метод высасывания чакры. Вот только Саске легко увернулся и выпустил в этого парня огненный шар. Тот даже среагировать не успел, как его подпаленное тело пролетело с десяток метров от огненной волны. Хэйти вовремя вмешался и смог спасти Йорея. Учиха же спокойно сунул руки в карманы и победоносной поступью направился к своей команде. Он даже не напрягался. Впрочем, оно и понятно, противник, полностью полагающийся на свой метод поглощения чакры без должных навыков, просто ступенька для сильного шиноби. Шикамару одобрительно кивнул ученику, чем вызвал его гордую ухмылку. «Эх, этот парень, его так легко порадовать», усмехнувшись, Шикамару скучающе присел и прикрыл глаза. Эти детские игры его не особо интересовали. Он был не прочь посмотреть на бои нескольких особенных людей, но их время еще не пришло. Дальше случился бой Шинаобурами. Разумеется, кому-то из его клана было бы слишком позорно проиграть какому-то жалкому шиноби из звука. Заку быстро проиграл, в этом Шикамару даже не сомневался. Лишь несколько кланов в Конохе вызывали у него чувство уважения. Мастера жуков одни из таких. Мало среди людей, способных решительно согласиться на метод разведения в своем теле таких маленьких и порой ужасно опасных существ. Следом за Шина в бой вступил Канкура, победить ему удалось еще проще. Парень из Листа может и обладал модифицированными конечностями, что, вполне неплохо, но против марионеточника подобное было бесполезно. Часть 247. После победы Канкура, наконец началось кое-что интересное. Шикамару распахнул глаза и прищурился. В тот же момент на экране высветились имена Инаиманака против Сакуры Харуна. Вот так настал момент долго откладываемой битвы между этими двумя. Заметив их воинственные взгляды, бросаемые друг на друга, Шикамару мог только с горькой усмешкой покачать головой. В крайнем случае он собирался вмешаться, но уже сейчас понимал, независимо от победителя, эти двое явно не перестанут конфликтовать. Дело тут уже не только в Шикамару, Ина и Сакура просто считали друг друга главными соперниками. Даже если Иманака в прошлом и превосходила Харуна, ничего так и не изменилось. Они желали сражаться, тут уж ничего не поделать. Женское соперничество перешло и на отношения с парнем, но сейчас это не имело значения. Сакура и Ина вышли на арену с боевым намерением, а следом Хэйти объявил о начале их боя. Шикамару начал напряженно наблюдать. В отличие от возможной битвы, которая случилась бы без его вмешательства в судьбы этих двоих, сейчас все было иначе. Прежде всего, девушки стали в разы сильнее, особенно Ина, развивающаяся с детства, благодаря усиленной родословной. У Сакуры же имелся врожденный талант, а после и усиленные показатели контроля и чакры при помощи пилюль. Ее боевой потенциал тоже должен возрасти благодаря им. Именно поэтому трудно понять, кто победит в этом бою. Насколько знал Шикамару, Ина так и не научилась в целом применять стихийные ниндзюцу, но и без этого она являлась опасным противником для неподготовленного шиноби. Сакура же, она знала основы из Академии и неясно что еще, как ей поможет контроль и запасы чакры, трудно предположить. Бой девушек продолжался почти целый час. По пришествию этого времени, Шикамару уже поднялся и удивленно смотрел на ситуацию внизу, на арене. Какого черта? Хоть он и не пребывал в шокированном состоянии, но он был не на шутку удивлен. Он ожидал всякого, разумеется. Она даже ставил на победу Ина и не безосновательно. Все же иногда талант не сможет перечеркнуть нескольких лет тренировок. В будущем Сакура точно превзошла бы Иманака, но сейчас, вот только реальность показала удивительную картину. Подобно какой-то судьбоносной встрече, эти двое, в разы сильнее возможных версий себя из прошлого, продемонстрировали очень зрелищный бой. По-настоящему безжалостная дуэль двух кунайчи. Но завершился он будто предрешенный кем-то, эти двое словно старались достичь этого момента сами. Удивительно, ничья. По правилам никто не проходит, наконец объявил Хэйти. Шикамару недоуменно покачал головой, посматривая на кровавые следы на арене, а также пару поверженных девчонок. Они лежали в паре метров друг от друга, без всякой возможности подняться. Они настолько жестко избивали друг друга, что попросту потеряли сознание. К сожалению, ощущая их решимость, Он просто не мог вмешаться. Шикамару тихо вздохнул и резко переместился на арену, оказавшись подле Ина, чем тут же привлек внимание каждого присутствующего. Не обращая на это внимания, он подобрался к блондинке и коснулся ее головы. В тот же момент изумрудная энергия рассеялась по телу девочки, и все ее раны начали регенерировать с удивительной скоростью. Каждый наблюдающий за этим, шокированно уставился на Шикамару и с недоверием осматривал Яманака. Черт возьми, как он это сделал? Анка недоуменно уставилась на ситуацию и оглянулась в сторону Хокаге. Какаши хмуро кивнул, а многие не могли поверить в увиденное. Никто из них еще не видел, чтобы кто-то мог исцелять одним касанием. Разумеется, многие джонины удивлялись не так сильно, как юнцы, но даже им становилось трудно поверить в подобное. Мало кто из них видел Узумаки в действии, а даже если бы и видел, они хорошо знали, те не умели исцелять одним касанием. Даже лучшие ирьонины не были способны на подобное. Только Орочимару с озабоченным блеском в глазах наблюдал за ситуацией. Он уже видел нечто подобное и знал, как примерно все работает. Он уже предполагал причины, и от этого этот Шикамару казался ему еще более подозрительным. «Кто же ты такой? Откуда у тебя эта сила?» Шикамару быстро проделал то же самое с Сакурой, коснувшись их, быстро телепортировался наверх, прямо к той самой метке, где он сидел не так давно, в очередной раз шокируя всех присутствующих. Новички и простые генины с чоунинами могли бы списать действия Шикамару на какие-то странные способности, но те, кому удалось видеть эту технику прежде, летящий бог грома, с легкой усмешкой произнес Хирузин. Он уже почти ничему не удивлялся, а просто глянул в сторону Какаши, чье выражение лица как раз и было самым шокируемым. Это дзюцу, откуда оно у него? Все это продлилось недолго, следующий бой настал сразу же. Тимари столкнулась с Тентин. Внимание многих быстро обратилось к ним, хотя, разумеется, те, кто знал о летящем боге грома, все еще не могли спокойно реагировать. Увидеть эту технику снова все же непростое дело. Шикамару так сильно выделялся из всех присутствующих, что обладание этой техникой только подчеркнуло его странность. Распространяемая им аура опасности стала теперь будто сильнее. Даже Орочимару напряженно думал, как же теперь все пройдет. Ситуация и без того уже являлась опасной, особенно после того, как он столкнулся с Шикамару в лесу. Теперь же выясняется, что он без проблем пользуется техникой четвертого, и это при том, что его чакра и тело сами по себе ненормальные. Очень опасный враг. Кто знает, как пройдет теперь нападение на Коноху. Только, даже так, Орочимару не собирался отступать. Скрипнув зубами, он бросил яростный взгляд в сторону Хокаге и тут же отвернулся, фыркнув: уже нет пути назад. Дальше прошел бой Тимари и Тентин. В своем духе милая блондиночка из песка спровоцировала противника, а потом просто подавила ее своими техниками. В той ситуации даже не стоило сомневаться в победе Тимари. Так уж вышло, что она худший противник для Тентин. К тому же характер у нее не располагал к милой девчачьей драке. Часть 248. Шикамару Нара против Кинцучи. Ха, ну вот и я. Ухмыльнувшись, парень спрыгнул с балкона и оказался на арене. Спустя несколько секунд там появилась Икин, та самая девушка, которая столкнулась с Чоджиина в лесу смерти. Все с заметным интересом начали наблюдать за этим сражением. Многим уже давно стало интересно, на что способен Шикамару. Вот только каждый в глубине души знал, скорее всего, бой пройдет слишком быстро. Впрочем, какого-то даже позабавила эта ситуация. Хирузина уж точно. Знала бы Кин, что столкнулась с человеком, способным повергнуть даже Хокаге, как бы сильно изменилось выражение ее лица. Хотя, в любом случае, по ее взгляду и стойке становилось ясно, что она была более чем напряжена только от одного присутствия Шикамару. Он же, напротив, стоял спокойно и беззаботно посматривал на личико девушки. «Готовы, Шикамару, Кин, начинайте!» Как только Хэйти объявила о начале сражения, парень наконец вгляделся в лицо девушки. «Сдашься? Еще чего?» С явным беспокойством ответила Кин. Даже опасаясь, она не сдавалась. «Эх», Шикамару издал разочарованный вздох. «Тогда закончу быстро». «Что, Зака?» Девушка не успела договорить, как он переместился и нанес ее сокрушительный удар в солнечное сплетение. «Кха!» Она даже не успела понять ситуацию и внезапно потеряла сознание. Шикамару кивнул Хэйти и вернулся на свое место. Хоть у него и имелось желание покрасоваться немного, но использовать для этого слабого генина слишком скучно. Следом прошло сражение Кибы и Наруто. В этот раз юный Узумаки оказался в разы сильнее, чем должен быть, поэтому Киба быстро проиграл. Выносливый и сильный, а к тому же неограниченный печатью Орочимару, Наруто избил Кибу по полной. Дальше начался еще один важный бой, Хината Хьюга против Ниджи Хьюга. Этот бой должен был показать, насколько юная принцесса стала сильной. В этом бою станет ясно, насколько сильно изменил ее Шикамару. Двое сородичей, разделенные при этом длинной пропастью, проложенную своим же кланом, вышли на арену. Ниджи демонстрировал явную враждебность, только в этот раз он не смотрел на Хинату как мог бы. В этот раз он видел в ней интересного соперника. Все же он не понаслышке знал, Хината упорно тренировалась, и она не просто так считается главной наследницей клана. Это не та девчонка из детства, с которой он когда-то столкнулся и легко победил. Даже на лице юной кунайчи читалась неприсущая ей уверенность. Если в ее глазах и было скрыто легкое волнение, оно быстро погасло, как только взгляд девушки обратился к Шикамару. Следом, на ее лице возникла уверенная улыбка, и она решительно кивнула, будто говоря: «Не волнуйся, я выложусь на полную». Проследивший за этим Ниджи напрягся, теперь он еще больше стал опасаться этого боя. Если этих двоих что-то связывало, а это уже точно, кто знает, как пройдет сражение. Никто не удивился победе Шикамару, заключенной всего в единственном ударе. К тому же это демонстрировало его скрытую мощь. Может ли быть так, что и Хината получила частичку его силы? Ведь в прошлом неуверенная и слабая девчонка стоит здесь с гордо поднятой головой и выглядит как никогда сильной. Подобное вполне вероятно, оттого и бой казался слишком непредсказуемым. Ниджи нахмурился и быстро встал в стойку мягкого кулака. Хината сделал то же самое моментально. «Ты изменилась. Я ошибался на твой счет», — спокойно произнес Ниджи, кивая. «Все дело в том парне». Девочка изменилась в лице, но быстро вернула сосредоточенное выражение лица. «Верно. Он помог мне стать сильнее, и я его не разочарую». «Хорошо», — парень хмуро кивнул. В тот же момент Хэйти объявил о начале сражения. Сразу же, оба Хьюга активировали Бейкуган и на впечатляющей скорости столкнулись ладонями. Сильный хлопок разлетелся по арене оглушительной звуковой волной, но это стало лишь началом истинной битвы. Десятки раз ладони проносились рядом с телом Ниджи, в то время как его руки так и не коснулись Хинаты. Двое парировали удары друг друга, и всплески чакры на ладонях ярко сверкали голубыми огнями. Шикамару с прищуром следил за стилем девушки и кивал с похвалой. Она быстро учится, Ниджи непростой противник, но даже он быстро поймет все свои недостатки. Вдруг, Хината резко вырвалась вперед, и ее колено понеслось в голову Ниджи. Он шокированно блокировал, абсолютно не ожидая такого маневра. Затем Хьюга нанесла четкий удар ладонью прямо ему в грудь. Ниджи едва уклонился, но в следующий момент, подобно тени, Хината переместилась ему за спину и нанесла удар ребром ладони. Подобно клинку, рука рассекла воздух, и Ниджи еле как смог парировать, попытавшись нанести свой прямой удар. Но в следующую секунду девочка увернула руку и подставила локоть. Как только удар пришел в кость, Ниджи напрягся и понял свою ошибку. Но уже было слишком поздно. Хината легко пережила атаку на свою правую руку, и за счет открытости Ниджи ударила его в самое сердце. Этот хлопок ознаменовал победу и поражение. Ниджи в недоверии посмотрел на уверенное выражение лица Хинаты, а затем кашлянул кровью. Как так? В ту же секунду его бейкуган рассеялся, и он сразу же повалился на холодный пол арены. Хината немного виновато посмотрела на брата и прошептала: «Прости, но я не могла проиграть». Издав тихий вздох, принцесса обернулась. Встретившись с его теплой улыбкой, все ее тревоги вмиг испарились. Она довольно зашагала к своей команде. «Неплохо», — Шикамару кивнул. Он уже ожидал чего-то подобного, поскольку сам учил Хинату немного измененному стилю. Конечно, Хьюга отточили мягкий кулак за десятилетия, тут сомнений нет. Но для Генина вроде Ниджи, даже с его талантом, некоторые неожиданности вроде применения простого тайдзюцу облака может вылиться в проблему. Большую часть своей жизни он, вероятно, тренировался с другими Хьюга или встречался со стилем Листа. Даже если у него и имелись другие противник, в итоге как он мог ожидать такой подставы от другого Хьюга, как применение чужого стиля? Может, Хьяши и старейшины легко смогли бы использовать это против Хинаты, но не Генин, даже такой талантливый. Победа Хинаты не стала новостью для многих. Все же в академии большинство ее одноклассников знали о ее навыках. Хотя, конечно, не обошлось и без удивленных лиц. Гай уж точно удивился, да и Рокли тоже. Эти двое считали Ниджи реальным талантом в тайдзюцу, а тут такое. Хирузин же с усмешкой глянул на своего ученика и быстро перевел взгляд на Хэйти, наконец наступил момент объявить следующий бой. Гаара против Рокали. Их столкновения не избежать. Как только двое достигли арены, Хэйти объявил о начале сражения. Шикамару отчетливо помнил каждый момент боя, но даже так, он хотел увидеть его лично с самых первых рядов. Это сражение являлось поистине легендарным. Бой продолжался в течение минуты. Все атаки Ли Гаара легко блокировался скучающим выражением лица. Становился ясно, что от этого сражения он многого не ожидал. Вот только очень быстро все изменилось. Рокли снял утяжелители, и бой быстро претерпел изменения. Гаара был шокирован и оказался просто не способен поспевать за скоростью противника. Хоть песок и продолжал защищать его, Ли не сдавался и наносил постоянные атаки. Наконец, он смог ударить Гаару, а затем и еще раз, отправляя его в полет. Бой быстро перешел в новую стадию и начал становиться еще более зрелищным. Часть 249. Бой Рокали и Гаары продолжался. Доспех Джинчуурики смог его защитить от серии мощных атак, а затем еще и восстановиться в мгновение ока. Как бы ни был быстр Рокли, ему еще придется постараться, чтобы полностью повергнуть противника. Истинный бой близился к своему началу, а также скорой развязке. Лотос, небесные врата. Ли включился в бой по полной. Даже если Гаара использовал удивительные атакующие и защитные способности песка, в конце все пришло к знаменитому противостоянию сильнейшей формы гения Тайдзюцу. Врата боли пришли в действие, и Гаара начал получать серьезный урон. В конце концов, Ли нанес ему сокрушительную атаку, полностью разнося пол арены на куски. Только защита песка смогла кое-как снизить полный урон невероятной серии атак. Но даже так, Гаара оказался более неспособным подняться. Тоже можно было сказать и о Ли. Нагрузка врат выбила его из сил, и он не мог больше сражаться. Именно поэтому, Джинчуурики поднял дрожащую руку и, следуя его воле, песок потянулся к бессильному Ли. Гаара не собирался никого щадить даже в такой ситуации. Рука Ли по локоть и нога до самого колена моментально попали в песчаную ловушку. Этот бой принял опасный оборот. Гаара слабо прорычал. «Песчаное Ло, не сегодня», спокойный голос разнесся по всей арене, и вместе с ним во все стороны разлетелись кровавые брызги. Гаара даже среагировать не успел, как ботинок приземлился на его голову и с грохотом вбило в землю. Еще быть чуть-чуть, и череп Джинчуурики обратился бы в кашу из мозгов с костями. Шикамару развернулся и спокойно сложил ручную печать, взмахнув ладонью. Дех ветра. Моментально весь песок вокруг рассеялся. Все люди, столкнувшиеся с отголосками воздушной волны, побледнели, их буквально вдавило в стены, они даже не могли пошевелиться. Гаару отбросило в сторону, и он вместе со своим песком врезался в противоположный угол. Давление оказалось столь велико, что парень даже не мог выплюнуть собственную кровь. Только Ли с недоумением осматривался, в то время как более сильные джонины все же смогли сохранить частичку равновесия, подобно Хокаге. Шикамару хмуро глянул в сторону Гаары и холодно произнес: «Знай свое место». Не успел он закончить, как рядом с Джинчуурики появился Баки, лидер команды песка. «Гаара». Джонин схватился за окровавленную голову парня и посмотрел на его побледневшее лицо. Удивительно, но Гаара все еще находился в сознании, сжимая зубы до треска, ярость переполняла его. Его глаза начали темнеть, и в тот же момент во все стороны вырвалась страшная аура, не способная принадлежать человеку. Шукаку попытался вырваться даже в такой момент. Баки резко развернулся и гневно посмотрел на Шикамару. «Мелкий ублюдок». В тот же момент он сорвался с места и замахнулся кулаком. Все на арене пребывали в шоке. Сначала ситуация с Гаарой, потом действия Шикамару, а теперь еще и этот джонин. Какаши уже собирался вмешаться, но заметил спокойное выражение Гая и остановился. Он совсем с головой не дружит. Баки уже пересек кровавую вмятину, оставленную головой Гаары, и приблизился к Шикамару. Но тот так и сдвинулся с места, его лицо оставалось таким же холодным. В ту же секунду целые камни под его ногами затрещали и обратились в осколки, ужасная серебряная чакра ударила в стороны, и все камни просто воспарили, полностью игнорируя гравитацию. Даже воздух исказился, а Баки в ужасе замер. Страшное давление, подобно непреодолимой горе, опустилось на головы каждого. Всех на арене накрыл приступ страха. Никто из них в жизни не испытывал такой подавляющей мощи. «Че, что это?» – прохрипел Баки, резко столкнувшись с темными глазами Шикамару. Они привели его в ужас. Следом за этим, все так же спокойно, тот поднял руку и взмахнул пальцем. Ужасный грохот вновь пронесся по области, неведомая мощь понеслась в атаку. Джонин сокрушительно упал на колени, разрушая собственные кости и каменистый пол. Кровь подступила к горлу, но он даже ответить не мог. У него сразу потекли кровавые слезы и затрещал череп. Шикамару хмуро на него посмотрел и отчетливо произнес: «Я был о тебе лучшего мнения. Один возжелал сделать моего друга калекой, а другой возомнил из себя способного биться со мной». Окинув мужчину презрительным взглядом, Шикамару усмехнулся, посматривая на его окровавленный вид. «Я бы с удовольствием размозжил тебе череп прямо здесь, но, считай, тебе повезло». Сказав это, парень резко переместился и хлопнул ладонью по животу Гаары, моментально лишая его связи с Биджу и пресекая любые возможности обратиться в монстра. Провернув пальцы, Шикамару достиг груди паренька и начертил там фуин символ. В следующую секунду злобная чакра расселась, и парень вернулся на свое прежнее место. Давление на области тут же начало рассеиваться. Рокли кое-как поднялся и вернул разум в норму, а после, совершенно не осознавая ситуацию, недоуменно осмотрелся. Не только столкновение прошло в считанные мгновения, но и давление почти не коснулось его. В отличие от большинства людей в зале, он не мог понять, что тут вообще творится. Почему куски пола парят, из чего у всех людей такие шокированные лица? Давление наконец полностью рассеялось, и камни с грохотом повалились на землю. «Извини уж, я влез в твой бой», — чуть улыбнулся Шикамару, посматривая на раненого паренька. Ли глянул на окровавленного Баки и поверженного Гаару и громко сглотнул. Он даже не знал, что сказать, хотя знал кое-кто другой. Гай переместился к ученику и довольно похлопал его по плечу. Для него происходящее будто не имело значения. Он, посмеиваясь, похвалил: «Молодец Ли, хотя теперь не ясно, кто победил». Бросив короткий взгляд на Шикамару, мужчина кивнул: «Спасибо, парень». Он ясно знал одно: его ученика спасли, определенно в той песчаной ловушке скрывалась ужасная сила. Не будь здесь такой толпы и неопределенной ситуации из-за вмешательства в чужой бой, Майта Гай не оставался бы таким спокойным. Шикамару пожал плечами и вернулся на место. Его совсем не заботило мнение других. Даже если его осудят за действия с Баки, ему было плевать, пускай даже сюда прибудет Казекаге, он был готов и его научить уму-разуму. Хоть Ли излечила бы Цунаде, Шикамару не собирался позволять Гааре делать, что ему вздумается в Конохе. Даже если это честный бой, Шикамару плевать. Он не собирался смотреть на раны такого усердного шиноби с чистым сердцем, а потом делать вид, словно так и должно случиться, ведь его исцелит Цунаде. Все это чушь для оправдания. Зная будущее или нет, Ли не заслужил этой боли, а Гаара за свои поступки мог столкнуться с участью и похуже. В любом случае, скоро и Наруто выполнит свое предназначение. Ситуация с Баки стала неожиданностью, но Шикамару просто не удержался. Часть 250. Когда закончилось это впечатляющее столкновение, на арену вышел Хирузин и спокойно огласил: «Битвы продолжаются, не нужно паниковать. Пострадавшим помогут. Шикамару, пройдем со мной». В ответ парень чуть улыбнулся, но спорить не стал. Будет не очень умно спорить со стариком прилюдно. К тому же вряд ли он станет особо беспокоиться по поводу ранения ниндзя песка. В конце концов, таков этот мир. Не стоит думать, что из-за простой стычки начнется война или что-то подобное. Особенно если учесть, что песок в любом случае готовился к нападению. Теперь, возможно, некоторые будут даже сильнее хотеть этого. В любом случае, ему уже не имело смысла оставаться. Все самое интересное закончилось вместе с битвой Ли. Ободряюще улыбнувшись Тимари, Шикамару последовал за Хокаге. Черт, и что мне делать? Девушка могла только вздохнуть. Она не особо беспокоилась за Гаару, если только совсем немного. В какой-то степени, от этого она чуть злилась на Шикамару. Теперь она не знала, как ей быть, особенно когда начнется нападение. Этот парень ужасно силен, пробубнил под нос Канкура. Поверить не могу, что он все еще генин. Гаару одним ударом — это нечто. Пока Шикамару отсутствовал, начался бой Амира, третьего члена команды Найчоуджи. В этом бою парень сокрушительно проиграл. Подобному никто не удивился. И без того ранен Досу утратил свое сильнейшее оружие, но даже так смог почти без проблем победить. Вот так все и закончилось. К большому удивлению многих, оставшийся Чоуджи прошел без боя, поскольку ему не нашли противников. А Кимичи будто это и не интересовало, он просто скучая жевал чипсы. Таким образом, в этот раз бои приняли неожиданные результаты. Те, кто, казалось бы, не должен победить, выиграли. За ничью посчитали бой Сакуры Ина, а после и бой Гаары с Ли. Таким образом, в финал вышло всего 8 человек. Настал момент месяца перерыва. Месяца, в котором изменится очень многое. В просторном кабинете Шикамару и Хирузин в очередной раз молча посматривали друг на друга. Старик покуривал трубку, в то время как парень потягивал вино. Наконец Хокаге спросил, выдыхая густой дым. «Ну, что теперь? Ты о чем, Оборочимару?» Хирузин ухмыльнулся. «Что ты думаешь об этом?» Шикамару сделал пару глотков из своей горлянки и беззаботно пожал плечами. «Кто его знает, мне это не особо интересно. Вот прибудет Казекаге, там и посмотрим. Хотя, мне вот что любопытно, старик». Хирузин заинтересовался. «Мэм, с каких пор даймё стал такой важной шишкой, способной решать внутренние вопросы деревни? С каких пор его голос стал учитываться, касательно чоунинов? Тебе это не нравится?» Хокаге улыбнулся. «В этом нет ничего плохого, мы две стороны одной монеты. Без даймё, Конохе пришлось бы». «Даймё?» Шикамару перебил, усмехнувшись. «Даймё должен делать то, что ему говорят. С каких пор ты стал решать вопросы с такой позиции? Он не больше подчиненного, обязанного добывать для нас ресурсы. В этом отношении я считаю, он должен действовать строго по нашим инструкциям, и наши люди должны следить за ситуацией во всей стране. Свод законов также должны регулировать мы. К тому же, я считаю, что ситуация не будет развиваться, если мы будем так и продолжать. Мы порождаем шиноби, но в остальном, с ресурсами целой страны, у нас есть только это». Оглядевшись, Шикамару со вздохом покачал головой. «Воевать ради других земель, когда повсюду густые необработанные земли, впечатляет». Хирузин хмуро смотрел на ученика, в то время как он поднялся и, размяв плечи, кивнул. «Ну, политика мне не интересна. У нас слишком странный суверенитет, но это пока не моя проблема. Пойду я. Если Орочимару появится, я вмешаюсь, а так, надо закончить мою пирамиду и подучить ученика. Удачи, сенсей». Сказав это, Шикамару сразу исчез, оставив третьего наедине со своими мыслями. Старик посидел еще немного и после легкой усмешки вздохнул, сделал пару затяжек и пробормотал. «Времена меняются. Посмотрим». Неделю спустя. Пятый этаж адамантиновой пирамиды наконец был достроен. Шикамару вовсю подготавливал фуин-барьер и разделял помещения. Так как планировалось 10 этажей, уже третий этаж впечатлял своими размерами. Теперь любой житель Конохи мог созерцать на высоте скалы огромную темную постройку. При всем при этом, это лишь начало великого шедевра. За это время Шикамару постепенно разобрался с аппаратурой корня и многие этажи полностью покрыл металлом, таким образом все замуровывая. Все важное давно перенесли на нижние этажи. Стоит учитывать, что первый уровень, по сути, мог вмещать в себя целых два. Очень многие залы Шикамару запечатывал, и никто кроме него даже не подозревал о скрытых там секретах. Даже цельного плана пирамиды ни у кого просто не имелось. Все знали остальные ходы, но о скрытых местах никто и не знал. То же касалось и второго этажа, а после и остальных. В основном Шикамару ничего не менял, жилые зоны для своих людей он так и оставил на нижнем уровне. Второй же этаж представлял собой области исследований. Впрочем, многие этажи тоже. Он на самом деле и сам не знал, что в них построить, поэтому просто оставлял это на потом. Его больше всего интересовал высший уровень, на котором он сможет установить главную конструкцию для полного контроля всей Конохи и территории на километры вокруг. По сути, Шикамару хотел создать точку абсолютного наблюдения, управления и манипулирования. В правильных руках, это станет антенной, способной даже проводить огромное гендзюцу, способное напрочь лишать людей сознания. В планах, естественно, присутствовал метод защиты, ради которого все и создавалось. Если все верно рассчитать, то пирамида, по сути, может стать защитой даже от техник вроде вечного Цукиоми. Стоит только осознать масштабы. Часть 251. Ну вот, готово. Завершив последний штрих на телепортационной формации, Шикамару осмотрелся в просторном зале, а после вернулся на первый уровень, моментально оказавшись в тренировочной зоне. Сразу же он обратил внимание на двух сражающихся. Сосредоточенный Саски вовсю старался победить Кушину в тайдзюцу. Эти двое продолжали тренироваться всю неделю. Саски позвал Шикамару, чем тут же отвлек Учиха, и тот получил прямой удар ногой в грудь. Кха! Пролетев с десяток метров, парень проехался по всем татами и приземлился подле сенсея. Окинув мальчишку внимательным взглядом, мужчина медленно присел и коснулся подбородка Саски. Вспотевший и уставший парень смущенно покраснел, в то время как Шикамару довольно кивал, всматриваясь в его двухтомойный шаринган. «Хорошо, ты закрепляешь его силу». Отпустив мальчика, мужчина повернулся к слегка уставшей Кушине. «Ты тоже молодец. Потенциал твоего тела поразителен». Девушка потупила взгляд. «Спасибо». Хлопнув смущенного паренька по груди, Шикамару больше не смотрел на прекрасную Узумаки, а просто сказал: «Вставай. Два томой это хорошо, но я жду от тебя все три в течение месяца». Затем он вытянул руки, и на ней тут же появилась черная коробочка, следом оказавшись в ладони Саски. Мужчина ободряюще улыбнулся и встряхнул волосы ученика. «Поработай над собой. Два эликсира помогут тебе с укреплением, а пилюля вычистит токсины из организма. С этим и усердными тренировками к экзамену ты сможешь разобраться с любым врагом. Завтра отправляйся к Какаши и попроси его подучить тебя техникам». «Какаши?» Саски недовольно нахмурилась. «А почему ты не научишь меня?» Шикамару окинул полуголого паренька критичным взглядом. «Я не хочу тебя обидеть, Саски, но твое тело почти как у Хаку. Я как-то видел его без одежды». Чуть смутившись, он отвернулся. «Это тело присуще мелким девчонкам, игривым и довольно опасным для меня. У тебя даже запах. КХМ, в любом случае не знаю, с чего ты вдруг начал раздеваться здесь, но иди и подкачай мышцы». Я просто». Саски и сам смутился от всех этих слов сенсея, а затем резко нахмурился и выругался. «Я сам знаю, что мне делать. Черт, не хочешь учить меня? Тогда я пошел». ХМПФ. Сжав коробочку, Учиха поднял свою футболку и быстро ушел. «Может, не стоило с ним так?» — послышался тихий и нежный голос Кушины. Шикамару обернулся и чуть улыбнулся. «Ему нужно поменьше времени проводить с Хаку. Я не хочу, чтобы мой ученик превратился в девчонку». «Эх». Раздраженно махнув рукой, он отвернулся. «Мне так лень возиться со всем этим. Спасибо, только ты и Хаку присматриваете за Кариной и этим оболтусом». Кушина чуть улыбнулась. «Он сын моей подруги. Думаю, Микото сделала бы для меня то же самое». Шикамару присел на татами и прикрыл глаза. «Я дам тебе доступ в третью скрытую область. Я обещал тебе встречу с Наруто, но пока это невозможно. Можешь встретиться с ней». Кушина удивилась. «С ней? Сама узнаешь». Издав тихий вздох, Шикамару вытянул руку. «Подойди». Когда он подозвал девушку, она недоуменно моргнула. «Я...» Кушина замешкалась, но не смогла отказать, с каждым шагом подбираясь все ближе. С напряжением смотря на его ладонь, она спросила: «Что ты хочешь сделать?» «Не беспокойся, за неделю мы виделись дважды. Не думаю, что это что-то изменит». Распахнув веки, Шикамару резко схватил ладонь Кушины и второй рукой проверил по ее предплечью. Девушка озадаченно смотрела на его действия, как вдруг ощутила панику и нечто невообразимое. Жар распространялся по всему телу, и ноги начали подкашиваться. «Как это возможно?» Кушина если сдержалась, чтобы не застонать от одних его прикосновений. Даже сам мужчина вздрогнул, осознавая, как приятно касаться кожи этой девушки. Он только сильнее нахмурился и быстро прикрыл глаза. «Готово, у тебя есть доступ к третьей области. Ты разбираешься в Фуин, так что дверь найдешь». Полностью красная, с тяжелым дыханием, она кое-как отошел на два шага назад и настороженно посмотрела на свою ладонь. На нее высветилась фуин-метка в виде странного символа. Но не это ее волновало. Мурашки на теле так и не прошли. «Че, что же это? Еще бы чуть-чуть и я. Ты еще здесь?» — послышался грозный тон. «Если ты не уйдешь, я наброшусь на тебя». Девушка резко вздрогнула и запаниковала. Она абсолютно не сомневалась в его словах, ведь ощущала нечто похожее. «Да-да». Быстро обернувшись, Кушина ускорила шаг и убежала. Она поверить не могла, что от чужих прикосновений может происходить такая реакция. Тело буквально прошибало электричество. Так вот, что он имел в виду. «Я даже касаться его не должна». Прекрасная Узумаки напряженно сглотнула. Она невольно задумалась, насколько же может быть приятно, если он коснется ее в другом месте. «Ох, боже». Смущенно сжав кулаки, Кушина покачал головой и, приведя мысли порядка, поспешно ушла. Она даже думать об этом боялась. Тем временем, Шикамару отрешенно посмотрел на свою руку. «Как я и думал, она идеально подходит мне. Наша чакра резонирует. Вначале это чувство оказалось слишком слабым, но теперь, когда она полностью слилась с телом, ее чакра претерпела изменения, он же давно подозревал это. Сейчас лишь убедился на простой практике. Он мог дать доступ Кушине к Микото и без прикосновений, но он хотел точно знать, насколько сильна связь. Теперь сомнений не осталось. Как только он пожелает, к Кушина не сможет противиться. Она просто не сможет сдержать себя и отдастся. Вот только такой метод хоть и довольно соблазнительный, но оттого азарт Шикамару пробуждался еще больше. Он хотел продолжить, посмотреть, как же Кушина будет справляться со всем. Разумеется, если он не будет действовать, она вряд ли сама сдастся. Вот только женское любопытство опасная штука, а также он не отменял возможного момента слабости, когда Кушина действительно начнет доверять ему или вообще начнет пробуждать свои чувства. Как только это случится, кто знает, какие будут последствия. Влюбленная девушка, четко осознающая то, что выбрала свой путь самостоятельно, никогда не будет сомневаться. «Ладно, немного поработаю над собой». Шикамару прикрыл глаза и сосредоточился. Он все еще старался изучить способы взаимодействия на свое тело чакрой, узнать все способности генома Сакана и Укана, а также стихии крови. При этом понять, как более выгодно и быстро укрепить тело своим методом закалки. «Мне нужна твоя чакра и сабу, нужно как следует надавить на кости». Ответ последовал через секунду. «Понял». Шикамару сразу же покрылся прозрачно-красным покровом из чакры и прикрыл глаза, направляя мощную энергию в кости. Он уже хорошо знал, какой бывает чакра хвостатых зверей, во время ее использования стоит забыть о множестве дзюцу, основанных на контроле, да и о восьми вратах тоже стоит забыть. Буйная чакра, подобная режиму солнца, просто не позволит применять все техники. Конечно, можно попытаться, но Шикамару не собирался тратить время на полумеры. Он хотел закалить тело до того состояния, когда его, по сути, будет уже невозможно ранить. Вместе с его чудовищной регенерацией и объемами чакры, все это сделает его тело не хуже того, которым обладал мудрец. Чем-то это похоже на модификацию тела, но немного в другом варианте. Часть 252. Небесное титаническое тело, найденное в архивах Узумаки, поддавалось изменениям. Чакра Биджу, также, как и Синдзюцу чакра, по расчетам Шикамару, вполне годятся для метода закалки. Вот только в его случае тело являлось намного сильнее обычного, а значит и чакры нужно больше и ее качество должно соответствовать. Режим солнца тоже сработал бы, но даже он сам опасался его обжигающей мощи. На самом деле даже с нынешней силой, Шикамару мог бы выдержать режим не больше часа. Нагрузка и последующий откат от техники дело не из простых, постоянно применять его для закалки невозможно. Это еще одна из причин, почему он работал над собственной техникой усиления. Ведь если тело будет ужасающе мощным, режим солнца покажет себя в самом лучшем виде. Проще говоря, Шикамару не собирался создавать что-то вроде восьми врат, он хотел перманентно развить тело закалкой, чему и соответствовал метод небесного титанического тела. Только в его случае, он собирался сделать это с каждой клеточкой и обратить самого себя в нерушимое существо. Также это путь к полному разрыву оков родословной. Если все получится, Шикамару был более чем уверен, он сможет получить сколько угодно родословных, а следовательно, и геномов. Тело, способное принять все это, возможно, не будет уступать даже удивительному организму Ацуцуки. За ближайший месяц тут явно многое не сделаешь. Но он никуда не торопился, отлично понимая, что пока все под контролем. Еще года три, проблем в целом, не предвидится. Поэтому можно будет поработать над собственным телом. Через пару дней тренировок Шикамару резко распахнул глаза и вытянул хрустальный шар из кольца, тут же всмотревшись в него. Моментально на мутной поверхности возникло изображение Наруто, а рядом с ним еще кое-кого. Джирая, ухмыльнувшись, мужчина убрал шар обратно. Всего пару секунд назад на ближайшие километры он ощутил довольно сильный всплеск чакры Джинчоурики. Подобному могло быть только одно объяснение. Один из трех саннинов решил взяться за обучение юного Наруто. В понимании Шикамару, отшельник являлся довольно противоречивой личностью. Прежде всего его отношения к Наруто довольно странные. Будучи почти членом семьи Минато, Джирая игнорировал его сына в течение половины жизни, а это точно не делало ему чести. Хотя, Шикамару не судил, такие вещи его вовсе не волновали. Если Наруто станет сильнее, пусть так. Саске уже давно превзошел этого паренька и сейчас вовсю практиковался с Какаши. Еще вчера Учиха пришел похвастаться перед учителем своим чидори. «Хаэм, думаю, он не обрадовался моей реакции», — мужчина усмехнулся и пожал плечами, точно так же, как и вчера на хвастовство Саске. «Ну, вернется через пару дней. Он так часто стал дуться на меня, негодный ученик». Прикрыв глаза, Шикамару отбросил все мысли и продолжил тренировки. Даже если у него возникало желание сразиться с Джаи, он решил оставить это на возможное будущее. Еще будет время сразиться с Каге, а потом еще с кем-нибудь достойным. Время шло, в мгновение ока прошел еще целый месяц, и третий этап экзамена наступил так же быстро, как и пролетело это время. Сегодня множество обычных жителей, а также шиноби Конохи, собрались на стадионе. Именно в этом месте готовился третий этап экзамена. 7 кандидатов уже прибыли, то же касается нынешнего Казекаге и нескольких шиноби скрытого песка в роли охраны. Представители других деревень тоже явились. Даймё страны огня занял свое место, как и главы многих кланов Конохи. Уже совсем скоро начнется долгожданное событие. Накануне экзамена, прошлым вечером в Адамантиновой крепости, Шикамару спокойно принимал удары Саски и легко парировал каждый. Юный Учиха уже тяжело дышал от такой интенсивной тренировки, и от его полуголого тела разлеталась заметная испарина. Но он продолжал яростно наносить десятки ударов кулаками, часто приходя на ноги. Алые глаза Саски постоянно сверкали и перемещались из стороны в сторону. Три томои позволяли ему действовать в тайдзюцу куда лучше, чем прежде, и теперь даже Хаку не мог бороться с пареньком на равных. Последнюю неделю Шикамару тренировал ученика самостоятельно, подготавливал его основу. Чидори он овладел очень быстро, именно поэтому. Сейчас, спокойно приказал сенсей. В следующий момент Саски среагировал, и по его телу тут же разлетелись голубые искры. А затем он на поразительной скорости начал наносить удары по своему противнику. Татами разметало в стороны, и сильная чакра сотрясла воздух. Скрежет стихии молнии оглушительно заполнил весь зал. Шикамару продолжал поспевать за Саске, но уже с заметным удивлением блокировал множество его атак. Вдруг Учиха резко замер, а затем внезапно упал, скривившись от боли. Его кулаки безостановочно кровоточили. «Ха, ха, сенсей, если так пойдет, ничего», Шикамару понял, к чему он ведет, и кивнул, накидывая рубаху. «Пошли, если ты сейчас израсходуешь все силы, будет не очень хорошо. Помойся и отправляйся, я пойду первым». Мужчина уже приготовился уйти, как вдруг услышал: а вы не хотите помыться? О чем ты?» Шикамару повернулся и недоуменно глянул на ученика. «Я же не вспотел. Я хотел не это сказать, то есть...» Саски смущенно опустил голову. «Мы ведь больше не проводили время вместе, как в тот раз. Это есть, мы не говорили снова, и вот я и подумал». Шикамару подозрительно прищурился. Он хорошо слышал сердцебиение, пульс. Он мог многое сказать только по выражению лица Саски и даже его запаху. Именно поэтому он и хмурился. Он совсем не понимал, какого черта его ученик, будучи мужчиной из клана Учиха, ведет себя таким образом. Чертов Хаку, чему он его учит? Это ужасно. Что мне теперь делать? Шикамару мысленно ругался, а Саски будто чувствовал все это, кусая губу и не зная, что теперь предпринять. Дерьмо. Зачем я это сказал? Кто меня за язык тянул? Но, мужчина все же выдохнул и кивнул. Ладно, пойдем на горячий источник. Можешь позвать Хаку. Махнув рукой, Шикамару ушел. Оставшись один, Саски нервно сглотнул. И почему я так нервничаю? Черт. Издав протяжный вздох, парень решил побыстрее найти Хаку. В его присутствии становилось в разы легче вести разговор. Вот так все и пришло к тому дню. Пару часов спустя, на горячих источниках Конохи, горячий пар медленно вздымался к небесам, медленно рассеиваясь по воздуху. Неподалеку слышались чьи-то звонкие смешки, они принадлежали девушкам в соседнем источнике. В то время как Шикамару, Хаку и Саски находились здесь только втроем, уже пару минут в этом месте царила какая-то незримая неловкость. Юки опустился в воду по шею, и только его темный чокер едва просматривался в поблескивающей воде. Парень сидел неподалеку от Шикамару и подозрительно посматривал то на него, то на нервозного Саски. Самый спокойный из всех, будучи приглашенным собственным учеником, прикрыл глаза и, облокотившись локтями о каменный парапет, наслаждался теплой водичкой. Его будто не касалась эта странная атмосфера. Часть 253, 18+. Саски неотрывно следил на Шикамару и с легким румянцем хмурился. Ситуация выходила странноватая. Может, стоило позвать Карин и Кушину? Невзначай спросил Хаку. Я думаю, Карин точно была бы не против. Это вряд ли. Шикамару чуть приоткрыл глаза и спокойно ответил. Я еще не решил вопрос ее гражданства в Конохе. Да и как ты себе представляешь ее среди трех парней? Хаку улыбнулся, бросив случайный взгляд на рельефный пресс с мужчиной, и чуть смущенно отвернулся, тут же заметив прищур Учиха. Вдруг Шикамару распахнул веки и резко посмотрел на Саски. Этот вид, Короткие влажные волосы, розовый носик, щечки и влажные губы, даже его грудь и соски, талия и плечи, все это. От одного этого вида Шикамару стало не по себе. От взгляда сенсея мальчик вздрогнул и, подобно Хаку смутившись, отвернулся. «Да что они себе позволяют? Вы двое!» Шикамару повысил тон. «Я спрошу только один раз. Вы все еще считаете себя мужчинами?» Хаку смутился и снова опустился в воду по шею. «Что за вопросы?» Саске удивленно моргнул и быстро кивнул. «Да-да, я мужчина. Хэмэм», Шикамару прищурился и пристально посмотрел на Хаку. «Ты так и не ответил, Хаку». «Ну». Парень опустился в воду до самого носа и отвел взгляд. «Че что за вопрос?» Едва слышно пробормотал он. Шикамару резко поднялся из воды, и его возбужденное мужское начало сразу же предстало перед всеми. У обоих реакция как отличалась, так и являлась похожей. Например, оба смутились, но только Хаку резко отошел назад и захотел убежать. Шикамару бросил взгляд на свой возбужденный член, а после и на Хаку, прищурившись. «Рано или поздно это бы случилось. Я же хочу сделать своего ученика настоящим мужиком». Медленно Шикамару начал двигаться в сторону Юки. Тот вздрогнул и выпрыгнул из воды, прикрывая свою предательски возбужденную промежность и точно такие же сосочки. Он не только не назвал себя мужчиной, а еще и прикрывал грудь. Нет, это не то. Но, Хаку резко замер, как вдруг понял. Шикамару исчез. В тот же момент он резко обернулся и вскрикнул. Ах, его дрожащие глаза тут же опустились вниз. Его зрачки сузились, в животе все встрепенулось. Обжигающее тепло от толстого жезла на своем плоском животике будто пронзало все конечности. У Хаку начали подкашиваться коленки. Толстый член Шикамару по сравнению с его маленьким бледным и возбужденным кончиком казался настоящим гигантом. Жезл Шикамару почти доставал до плоской груди Хаку, полностью обжигал его нежную кожу. Милый мальчик невольно сделал шаг назад и тут же упал. Мужчина поймал момент, резко приблизившись к его абсолютно покрасневшему личику.